чтобы сохранить их, эти Канты и Меркурии. Вы даже заставляли унижаться свою мать, насколько я помню, сузив глаза и не спуская их с Петра, говорила Лена. Что-что? Я вас не понимаю, сказал он. Нет, вы не всегда были таким монументальным, таким беспощадным, как это вы недавно продемонстрировали по отношению ко мне, не слушая его, продолжала Лена. Как это было мужественно с вашей стороны. А ведь было время, когда вы сами в передней у Гиммера вымаливали, чтобы вас не лишили вашего местечка под солнцем, даже заставляли делать это вашу старую больную мать, — говорила она звенящим голосом. То, что она говорила, было так неожиданно, и смысл того, зачем она говорила это, так не скоро дошел до Петра, что он вдруг начал оправдываться. «Я сделал это ради матери», — хрипло сказал он. «Ей так хотелось, чтобы я был образованным, чтобы я не страдал всю жизнь от грязи и унижений, как страдала она. Это не я ее, это она меня понудила просить. Я пошел из жалости к ней. Приятно слышать, что вам были присущи хоть эти простейшие чувства», — усмехнулась Лена. «Теперь-то вы, вероятно, постарались освободиться от вашей матушки». «И в самом деле, кому приятно вспоминать об унижениях? Теперь вы сами получили право унижать людей, а ваша мать, возможно, и сейчас сидит в чьей-нибудь передней, голосом, в котором клокотала злая сила», — говорила Лена. Мясистое лицо Петра вдруг все покрылось бурыми пятнами. Он осторожно обеими руками положил пресс-папье и вышел из комнаты. Выражение испуга, горя, отчаяния мгновенно прошли по лицу Лены. Она вскочила, быстрыми шажками подбежала к двери и, остановившись на одной ноге, приложившись ухом к щелке, прислушалась. Петр, находившийся в том редком состоянии бешенства, когда он уже ничего не мог соображать, тяжелыми шагами прошел к себе, разделся и лег. И сразу весь разговор с Леной встал перед ним в действительном свете. «На что замахнулась?» — гневно думал он, с мучительной жалостью вспоминая мать свою, как он видел ее последний раз за столом, пьяную в нижней рубашке, с опухшими ногами. «Вы никогда не знали, что такое нужда. Вы не сделали ни одной вещи своими руками, прекрасная барышня. И вы беретесь рассуждать о жизни?» — гневно думал Петр. «Да-да-да, вы благородная барышня, как же! Вы обвиняете меня в бесчеловечности, в неправде, но грош цена вашей правде. Даже самые дурные страсти лучше вашей правды на тонких ножках». Он так терзался, что не спал всю ночь. А когда измучился в конец, Лена с ее детскими руками и с этим ее теплым звериным взглядом вдруг встала перед ним. И он ощутил такое мучительное слияние нежности и оскорбленной страсти, что уже не мог сомневаться в истинном значении своих чувств. Он не заметил, успел ли он уснуть, но он открыл глаза от того, что кто-то толкал его в плечо. Уже светало. Алеша сидел на койке, свесив босые ноги и протирая кулаками глаза. У кровати Петра стояли Яков Бутов и еще какой-то шахтер с жидкими серыми волосиками, смущенно теребивший в руках фуражку. «Прости, товарищ Сурков, что рано поднимаем. На руднике у нас неладно», — говорил Яков Бутов. Так начался тот самый день, когда прибыл из Подольги отряд гладких, и Лена познакомилась на проточке с младшим Казанком, и Мартемьянов и Сережа вернулись в Скобеевку. Часть 4.